Глава 13. Я слизываю с губ остатки бузины, коктейля, включающего джин, тоник из цветов, лимон и цитрусовый сироп. А он неплох. Оцениваю не только комплимент. Я о жидкости в бокале от бармена, сказавшего, что шипучая бузина нравится всем девчонкам, но и широкую, мощную спину мужчины в красных шортах. Ами убирает очки с глаз и сонно протягивает. «А?» Уснула и пропустила такое зрелище. Хотя она не нуждается в том, чтобы пялиться на мужиков. Это у меня проблемы с сексом, не у нее. И Дир за этим следит. Я уже пару минут наблюдаю за красными шортиками. Черт, какой же он сексуальный сзади. Как бы набросилась на него. Ух, как ноет между ног. Я бы посидела на его спине. Согласна взамен сделать массаж, если мы переместимся в горизонтальную плоскость. Надеюсь, когда парнишка переключится с разговоров в компании таких же симпатичных парней и повернется, его вид также порадует меня. Нет, больше не могу терпеть. Напряжение от недотраха не дает покоя. Ты назовешь меня безумной. В голове моментально созревает план по совращению. Ты и так безумна. Мои зарождающиеся помыслы, на секундочку я их даже не озвучила, не удивляют подругу. Прошу, послушай, не перебивай. Ами откладывает телефон с портативной, навороченной вспышкой на шезлонг поблизости. Как мы оказались в бич-клабе, подругу попросили поснимать для социальных сетей пляжного клуба, она взяла меня с собой. Мне мужчина понравился. Хочу попросить его сыграть роль моего парня. Заинтересованная, веселая мина подруги превращается в каменное лицо. Ты могла бы нас поснимать для соцсетей? Тебе это зачем? Разбавить ленту. Сама же подтолкнула вести меня блог. «Хочешь позлить Габриэля?» Я молчу. «В яблочко. Я хочу познакомиться не сколько из-за красивой спинки молодого человека, а ради задора, эмоций, которые получу, когда опубликую снимок, где запечатлена сумасшедшая счастливой в объятиях нового мужчины». Ами молчит, ждет ответа. «Стыдно признаваться, я все еще пытаюсь вернуть интерес бывшего. Надеюсь, пауза между нами растворится сама собой». «Вайлет!» «Ами, что тебе стоит пару раз щелкнуть нас? Ты самая лучшая, искренняя, добрая подруга. Помоги, а!» Девушка разворачивает корпус к бассейну и глядит в сторону заинтересовавшего меня парня. «Да, я хочу воспользоваться его красивым телом. Но я же спрошу разрешения». «Согласиться, значит, выпью за его здоровье и как можно длительное сохранение его фигуры, на которую я пускаю слюнки. Надеюсь, он не урод, в противном случае его фейс не особо меня интересует». Не согласиться? Прокляну на понос. Легко и просто жить жизнью Вайолет Санкара. Шутка. Вот этот в красивых шортах? Да. Прикусываю губу, фантазируя, какие улетные у нас получатся фотокарточки. Стань мы парой на минуту. Он очень симпатичный. Тебе понравится. Подмигивает Ами, давая зеленый свет. Я их компанию фотографировала. Правда? Я встаю и начинаю хлопать в ладоши, как ребенок. Да, поснимаю вас. Ты разрешение только спроси. Хорошо. Глубокий вдох, медленный выдох. Моя собственная мантра для успокоения на пути к объекту вожделения. Риск опорочить свою репутацию никогда не равен нулю. И все же он того стоит, чтобы докопаться до незнакомца и получить желаемое. Молодой человек. Я обращаюсь к тому, кто в красных шортах. Я почти рядом. Ему стоит лишь обернуться. Не могли бы вы мне помочь? Почему он не оборачивается? Не слышит или намеренно игнорирует? «Я не так давно рассталась с парнем. Не могли бы вы на минуту сыграть моего нового мужчину? Пару кадров со спины мы можем устроить?» Томительные секунды не шли, а тянулись, прежде чем фигура под прицелом наших с Ами глаз начала двигаться. На щеках вспыхнул румянец, стоило увидеть знакомый профиль. Я не ожидала, что когда-то вновь увижусь с ним. Последнее наше взаимодействие закончилось... странно. Всколыхнулись обрывки напряженных разговоров, волнующих прикосновений, горячих губ. В животе запорхали бабочки. Я застыла, наблюдая, как мощное тело опускается в воду и начинает плыть брасом, быстро оказываясь у моих ног. «Ну, привет!» «Райдел. Эйс привез погреть свою вечно занятую задницу из Германии. Вот откуда мои корни. Наш отец — чистокровный немец. Мать англичанка. В комплект с двумя гориллами, папа любит нас так называть, идет малышка Астрид. Ей только 16, и сейчас она у своих подруг. Мы вместе прилетели сюда из Лондона. С недавних пор у нас появилась новая сестра. Сводная. Не дающая покоя Рейхенбаху-младшему. Эйс от нее дуреет. Отец долгое время не хотел нас знакомить с ней, как и скрывал свой новый брак. «Моя личная жизнь вас не касается. Перечить нашему строгому отцу самоубийство. Но у Эйса в свои 19 это отлично получается. Полагаю, дело не в юношеском максимализме или отсутствии страха. У парня просто мало мозгов. Так банально. Наши встречи с братом редки, но метки. Братское воссоединение мы проводим громко, шумно. Этот приезд Эйса не исключение. Главная звезда со всей серьезностью стоит перед зеркалом и поправляет ворот рубашки. Эйс любит внимание, поэтому я его даю. Лавеласа опасно игнорировать. Ты на похороны собрался? Черный настолько дерьмовый цвет в твоих глазах, попугай. Пошел ты. Взаимно. Зачем тебе рубашка? Мы загорать или плавать идем? Предлагаешь сразу идти без одежды? Почему разговоры с Эйсом всегда такие сложные? Мы точно братья. Или я также вывожу людей из себя? Ты не задумывался, почему в твои 23 до сих пор один? Женщины любят нестареющую вечную классику. Твои попугаячьи наряды только отпугивают, а должны, наоборот, пробуждать сексуальное желание. Какие познания. Что-то я не вижу тебя в статусе мужа, Эйс. Твоя вечная классика не работает, да? 25 — приговор. Делаю ошибку, называя левый возраст, зная. Брат взбесится. Мне 20, придурок. Что касается противоположного пола, кажется, это у тебя проблемы. Ты за месяц хоть одну девушку имеешь? К черту, Эйс. Мой секс не его ума дело. Пусть лучше следит за своим дружком и головными проблемами, которые могут возникнуть, если вовремя не провериться на болячке. Советую серьезно заняться своим имиджем. Женщин надо завораживать взглядом, блеском, в который ты вкладываешь смысл. Малышка, я трахну тебя так, что каждого последующего будешь сравнивать со мной. Поэтому никаких лишних отвлечений на яркие цвета. Черный — возбуждающая классика. На что он намекает? Предлагаешь прошвырнуться по магазинам? Если у тебя нет девчонки, которая может помочь в этом вопросе, то так уж и быть. Готов подставить братское плечо. Так бы и вмазал по театральному фейсу. Я бросаю в брата ключи от тачки. Кончай читать лекции. Жду на улице. Друзья пригласили нас на закрытое мероприятие отмокнуть в новый навороченный бич-клаб. Днем можно покупаться, позагорать, а вечером остаться на вечеринку. Мне плевать, где проводить время. Я легко соглашаюсь. Эйс прихотливый в этом плане. Прежде чем согласиться, он собрал всю информацию по девчонкам. Много ли красоток посещают место, сколько их приблизительно будет. И главное, если ему не понравится контингент, мы сворачиваемся и едем в новое место. И все, на счастье моему младшему брату, проходит удачно. Эйс блаженно тонет в женских ласках, не вставая с шезлонга. Милые официанточки только и успевают поить его и пассию. Девчонки вокруг него всегда тают. Я гляжу на происходящее, замечая, как брат теряет контроль. Я ему не указ, но пора бы притормозить, пока очередная вечеринка не превратилась в оргию. Пальцы Эйса привлекают не только мое внимание. Они поддевают ажурные завязки на купальнике блондинки и стягивают ее трусики вниз. Брат усаживает девчонку без тормозов на себя, заставляя тереться о пах, ублажая себя. Ее волосы, намотанные на кулаке, смотрятся дерзко, вызывающе. Гребаный контролер ситуации. Лидер. Главарь. Эйс. Чего и следует ожидать, средний палец в ответ на попытку его отвлечь, образумить. Если я не остановлю младшего, он начнет трахать ее прямо здесь. Я отлично знаю своего брата. У него отсутствуют рамки. Самоконтроль ему неведом, если в его интересах сделать то, чего он жаждет. Мнение других людей также безразлично, как то, насколько подорожает туалетная бумага в ближайшие 100 лет. Эйс ведет наплевательский образ жизни. Эгоистичная тварь. Он делает все, чтобы ему было комфортно и хорошо. Трахать блондинку входит в его планы. Значит, он станет это делать в любом месте, при любых свидетелях, если вздумается. Эйс, остановись. Хочешь, чтобы это просочилось в сеть? Это никак не отразится на тебе. Укол. Он все, я ничто. За ним ведут охоту в поисках провокационной информации, потому что он дохера крутой и умный трейдер. А я всего лишь вояка, защищающий родину. Счастье, иди прогуляйся. Брат шлепает девочку по заднице, помогая натянуть нитки, которые она сочла за купальник, и смотрит на мобильные, отвлекающие их от близости. Хоть кто-то смог ему помешать. Пока Эйс потягивает через трубочку виски, только такие извращенные умы могут так издеваться над алкоголем. Я пялюсь в его телефон, что жужжит уже шестой раз. Экран вспыхивает седьмой раз. Я гадаю, как скоро греховное падение закончит докучать моему братцу. Интересно, как он забит в телефонной книжке у звонившей? Я на 100% уверен, что ему звонит девушка. Мне не нужны жалкие доли процентов для баланса, поскольку у Эйса не может быть иначе. Он одержим женщинами, особенно блондинками с милым личиком. Ставлю ставку, что греховное падение на внешность именно такая в его вкусе. «Кто тебе звонит?» «Тебе не плевать?» «Девушка звонит уже восьмой», — оговорочка. «Девятый раз. Будь воспитанным мальчиком. Тебя папа в детстве не учил?» Знаю о его натянутых и, еще мягко сказано, отношениях с отцом. Без издевок над Эйсом не обойтись. Я вывожу его при каждой нашей встрече раз в пятилетку, чтобы потом он держался как можно дольше от меня. Нахрен его! И ее! Ха, я угадал. Ее. Значит, звонит девушка. Пошли купаться! Эйс подрывается с шезлонга. Кажется, ему надо остыть. Я смеюсь про себя, гадая, кто же это греховное падение. Никогда не видел Эйса таким напряженным. У него чуть вена на лбу не взбухла, когда она звонила. Не менее интересна и реакция брата на звонок. Увидев самый первый входящий, он спихнул полуголую девицу с себя, вмиг позабыв о желании трахаться. Как такое возможно? Кто эта обольстительница, способная на расстоянии укротить Эйса? В бассейне нас щелкает для социальных сетей менеджер бич-клаба. Я не люблю светиться, в отличие от младшего, но не отказываюсь. После мы с парнями в общей сложности нас пять. Зависаем на месте, разговорившись. Недолго. Вскоре нас отвлекают. «Молодой человек». Голос, похожий на рай. Не могу поверить, что она здесь. «Я обращаюсь к тому, кто в красных шортах». Вайлет обращается ко мне. «Не могли бы вы мне помочь? Я не так давно рассталась с парнем». «Надо же! Наконец-то! Я ждал этого момента». «Не могли бы вы на минуту сыграть моего нового мужчину? Пару кадров со спины мы можем устроить?» «Я не спешу поворачиваться и даже двигаться. Доверять своему глюку тоже не спешу. Не может быть, чтобы кошка была здесь. Это закрытое мероприятие. Вечеринка, на которой ей нет места». «Не заставляй ее ждать», — шепчет брат, поигрывая мускулами на груди. Там, где у него набито тату скорпиона. «Она аппетитная, горячая. Могу съесть сам. Сейчас съем ему по роже». Я оборачиваюсь, но не подаю виду, что сам теряюсь при виде Вайлет. Интересное стечение обстоятельств. Начинаю плыть к борту бассейна, к ногам девушки. Что она там хотела? Мужика? Будет ей мужик. Надеюсь, ее губки успели так же соскучиться, как мои по ее. Но привет. «Привет». Вайлет отвечает тихо, едва слышно. Она явно не ожидала увидеть меня, представляла кого-то другого. Месть — херовая штука. Сообщаю в ответ на ее просьбу. «А мне нравится ход мысли девчонки. Только надо бы что-то пожестче. Обычная фотка не канает». Встревает Эйс, подплывая. За ним подтягиваются все мои парни. Они-то куда? Не порть ее. Шиплю, толкая в крепкую бочину. Вайлет стоит в замешательстве. Мы пользуемся моментом. Выныриваем из бассейна и окружаем ее. Глядя на заинтересованные взгляды моих друзей, решаю обозначить. Вайлет, моя девушка. В ближайшее время будет моей, поэтому не тяну с этим. Очаровательная. Эйс осыпает комплиментами. Надо переговорить с ним насчет кошки. Развязывать братскую войну из-за девушки — последнее, чего бы мне хотелось. Вайлет. Райдел спускает руку с моей талии, чуть ниже, в область поясницы. Я почти уверена, что он зайдет дальше, но у него хватает мозгов этого не делать. Стоит ему перейти границу, и я сломаю ему руку. Мои угрозы не бессмысленны. Я найду способ, через кого воплотить желаемое. Деньги позволяют решить малозначительную проблему в лице зеленоглазого нахала. «Почему мы раньше не видели ее с тобой? вопрошают его друзья, пока я пытаюсь прийти в себя от нашей случайной встречи. «Чтобы вы увели ее? Вайлет не стоит понтов. Мы выше этого, да, дорогая?» На щеке остается его поцелуй. Заторможенное состояние не покидает меня. И Райдел наслаждается моим замешательством, пользуется положением, пока я не пришла в себя. Я мило улыбаюсь его друзьям. Действую чисто на автомате, чтобы никто ничего не заподозрил. Без понятия, зачем выгораживаю немца? Ради собственной выгоды? Надеюсь, что он сделает со мной фото, а я, в свою очередь, позлю Габриэля. Отвожу Рейхенбаха в сторону, обуревая порыв наорать на него. Сквозь зубы скалюсь. «Что ты нес? Какая девушка?» «Напомню, кошка». Его ладони скользят по пояснице, вызывая мурашки. «Ты предложила сыграть роль твоего мужчины. У тебя проблемы с памятью? Купить витаминки? Могу свозить тебя к своему хорошему доктору. Судя по тому, что ты обращаешься к таким врачам, у тебя у самого проблемы с головой. Рад, что ты не отрицаешь свои проблемы. Принятие — первый шаг на пути к решению». Дерьмовая счастливая улыбка. Ненавижу его еще больше за нее. «Фото, значит, хочешь?» Нездоровый блеск в глазах не предвещает ничего хорошего. «Будет. Но сначала...» Не успеваю ничего осознать, как оказываюсь в воздухе, а после погружаюсь в воду. Мы погружаемся в воду. Райдел. «Сумасшедший? Что творишь? Индюк, ненавижу!» Вайлет стоит научиться вовремя затыкаться. Ее ругательства переходят все границы адекватного отношения ко мне. Когда пухлый ротик Санкара, я пробил часть информации о девушке, оттуда знаю фамилию, вновь открывается и закрывается, осыпая меня комплиментами и будоража член, я набрасываюсь на нее с поцелуями. Я затыкаю ее. Завладеваю ею. Демонстрирую всем, чья она. В некоторых доводах девушка права. Я сумасшедший, когда она находится поблизости. Психопат, которому нужно помериться яйцами с другими мужиками и продемонстрировать, чья девчонка рядом. Моя. Что Вайлет говорила? Рассталась с парнем? Хочет насолить бывшему? Плевать, пару кадров она хочет. Я знал, что она начала встречаться с австралийцем. Видел их как-то на пляже. Вайлет, ослепленная влюбленностью, и сухарь, которому Санкара нахрен не нужна. Со стороны всегда видно, какие отношения у людей. Злость застилает глаза. С превеликим удовольствием убил бы каждого ее бывшего. Желание вышибить сухарей звучит как вызов. И ради этих ублюдков она что-то затевает? Месть? Ради чего? Проще стать счастливой, забыв о моральных уродах. Я крепче сжимаю пальцы на талии, надеясь оставить отметины на Вайлет. «Больной», — мысленно повторяю себе. «Моему телу нравится, когда тело Санкара близко ко мне». Вайлет возбуждает, и прежде чем я отпущу ее сейчас, мне нужна передышка. «Какого хрена ты бросил меня в бассейн?» Опусти ладонь на мои штаны и почувствуй, какого хрена я сделал. Девчонка брыкается, намереваясь сбежать от меня. «Не оставляй меня одного с проблемой, которую ты подняла». «Ты взрослый мальчик, справишься!» Рыжая стерва. «Кстати, сколько тебе?» Вайлет не уплывает, а я все так же продолжаю держать ее за руку, беспокоясь, что она сбежит. 23. А тебе?» «Кажется, время нормально познакомиться». Мы смеемся. «Да, самое время вам нормально узнать друг друга». 22, отвечает Вайлет. «Я выдерживаю взгляд двух океанов. Глаз, утягивающих на самое дно. Помнишь, ты говорил, что кто-то послал меня следить за тобой? Ты важная шишка в Лондоне. Бандит?» Я ржу, как невменяемый. Вайлет пересмотрела фильмы о грёбаных мафиози, криминале. Служба в армии натолкнула на эти мысли. «Ого, тогда это все объясняет». «Что именно?» «Твои веснушки в нижней части лица. Я долго гадала, почему именно так. Отгадка оказалась на поверхности. Ты служишь, а значит, носишь головной убор». «Офицер британской армии в полевых условиях носит кепку». «Приятно познакомиться, офицер. С этого надо было начинать, а не с лютой ненависти». «Ты не дала мне шанс. Сразу начала наезжать». «Там, в баре, ты хватал меня и возмущался, какого черта замужняя женщина крутит задом перед другими. С чего ты взял, что я замужем?» «Может, когда-нибудь расскажу, почему». «Интриги?» «Честно. Цепляю тебя на крючок, чтобы ты захотела еще встреч. Ты же любишь загадки». «Поразительно», — кивает Вайлет, кружа по кругу возле меня. «Что?» «Твоя логика, офицер». Представляла себя хоть раз в отношениях с военным? «О, нет. Никогда не выйду за военного. Наслышано про вас разного». «Например?» «Спи спокойно. Тебе не обязательно знать все. Я не хочу мертвого мужа в будущем. Этого достаточно». «Не драматизируй. Я нахожусь при части, а не в горячих точках». «Тогда большая вероятность, что ты будешь мне изменять. Надо ли мне это?» «Нет». «Если человек любит, потребность искать кого-то на стороне отсутствует». «Рассказывай больше». Вайлет не воспринимает мои слова всерьез. «Включи логику». «Стоп! Почему мы вообще это обсуждаем?» Вайлет. Райдл смеется мне в лицо. «В глубине души ты представляешь отношения со мной, признай, кошка». Шепот сбивает меня с ног. Я хмурю лицо, отрицательно реагируя на предложение немца. «Мне можно доверять». «Я подошла к тебе не отношения обсуждать». «Пора спустить индюка Ченберса на землю». «Надумал себе не пойми что». «Фото! С этим ты можешь мне помочь?» «В обмен на встречу. Ты и я. Идет?» Я кривлюсь. «Что Рейхенбах задумал?» «Довольно. Мне хватило дать шанс одним отношениям. До сих пор разгребаю последствия». «Довольно встреч. Я точно не готова к новым мужчинам в жизни. По крайней мере, не сейчас. Страшно». «Нет!» — уверенно заявляю, ни капли не жалея. «Ну, не позлю Габриэля, и что с того? Вообще не уверена, что австралиец увидит кадр с Райделом, если бы он был. Средний палец на прощание. Невоспитанно, низко. Того и добиваюсь. Пусть думает, какая я сука, как недостойна его английского величия, и отвалит, наконец. Мне не до Ченберса. Не знаю, какую реакцию выдал Райдел. Ухожу сразу же, собирая вещи и сообщаю Ами, что наплавалась, уезжаю домой. Подруга относится с пониманием. Мы торчим здесь уже 5-й час. Она и сама рада бы свалить, только вот ее рабочий день до полуночи. Впереди вечеринка, Ами должна на ней присутствовать, чтобы сделать контент для сетей бич-клаба. Райдел. Садись в машину. Я ловлю Вайлет у выхода. Нет. Моментально падкая. Что с девчонкой? Она такая из-за ублюдка, которому хотела насолить? Я тебя подброшу до виллы. Адрес знаю. Глухой? Сказала же нет. Вайлет вырывается. Сам не понимаю, что со мной. Гонюсь за ней, игнорируя ее паршивое поведение. И сдаваться не собираюсь. Приставать не буду. В плохое место не отвезу. Вайлет наплевательски относится к моим словам. Дерзкая улыбка и ее бампер уносятся в сторону незнакомой машины. Сучка. Вайлет. Чего он пристал? Недостаточно, что ли, отшила на территории клуба? Буду знать, что нужно вести себя грубее, чтобы до некоторых быстрее доходило. Итак, что мы имеем? Мне нужна машина. И срочно. Та, которая отвезет меня домой и избавит от Ченберса. Бесит он меня своей настойчивостью. Больше любишь тех, кто вообще игнорирует? Знакомый шаблон поведения. Паттерн из детства? По логике, в таком проходимом месте такси должно быть 100%. Я подхожу к автомобилю, который, по моему мнению, спасет меня от Рейхенбаха, и спрашиваю. «Ди такси? Такси?» У водителя очень приветливый взгляд. Африканец улыбается, машет рукой, показывая «садись», и уверенно заявляет. «Да, все по базе». Я называю адрес и расслабляюсь, видя, как мы все дальше удаляемся от Райдела. Идеально. Надеюсь, больше никогда не увижу этого назойливого немца. В машине меня начинает клонить сон. Я благополучно отключаюсь, забывая обо всем. Резкий грубый голос вырывает меня из сна. «Выходи!» Дверца с моей стороны оказывается открыта. Водитель выволакивает меня из машины. Пару раз я спотыкаюсь, до сих пор не понимая, что произошло. Авария? Нас остановили органы? Что? Когда таксист начинает заваливать меня на капот и просовывает ладонь под мое легкое платье, доходит. «Дура! Куда я села? Кому? Меня же изнасилуют, убьют, и никто не поможет!» Я бесконтрольно хнычу, сопротивляюсь, дергаюсь, пытаюсь избавиться от лапищ на своем теле. «Руки от нее убери!» По-опасному спокойно раздается за моей спиной. От просьбы, направленной к моему обидчику, по спине прокатывается холодный пот. Девушка достаточно ясно выразилась. Я не разбираю, чей это голос. Замираю от страха, что сейчас попаду из лап одного насильника в лапы другого. «Иначе!» — смельчак. «Запасная челюсть в запасе имеется». Внутри становится легче, когда я понимаю, кому принадлежит голос. «Райдл!» Я уверена, он не причинит мне вреда. До конца предугадать поведение Чемберса невозможно. На месте таксиста, хотя я уже не уверена, что это действительно так, я бы не стала ввязываться в конфликт. Дело пахнет жареным. Райхенбах приближается и встает за спиной африканца. Обычно спокойный и расслабленный Райдл держится уверенно. Сейчас его глаза метаются от меня к гадкому парню с дырявыми джинсами. Он тоже нервничает, но не поддается на контроль эмоциям, как это делаю я. «Второй раз предупреждать не стану. Отойди от девушки минимум на 20 метров». «Срал я на твой выпад. Если я хочу, чтобы девчонка пошла со мной, она пойдет». Райдл достает откуда-то сзади пистолет. Дуло направляет в нашу сторону. Немец не церемонится. Подходит ближе, ограждает урода от меня, держа палец на прицеле. «В машину!» Меня не нужно уговаривать или повторять дважды. Теперь я слышу с первого раза. В экстремальных ситуациях, где на кону жизнь, я готова слушаться того, кто может спасти. Темно-синий кабриолет Райдела я узнаю сразу. Он же и единственный, не считая автомобиля, на котором меня вывезли за город, подальше от людей, где никто не услышит, как над девушкой надругаются. Опускаюсь на кожаное кресло. Попытка успокоить разбушевавшееся дыхание ни к чему не приводит. Я слышу выстрел. Я вижу, как орёт таксист. Рейхенбах, кажется, прострелил ему ногу. Или... Нет, всего лишь припугнул. Следом еще два выстрела. Страдает левая часть автомобиля. Колеса пусты. Так и надо, козлу. Пусть добирается до города на своих двоих, стирает в кровь пятки и доползает на коленях. «Попробуешь куда-то обратиться? Будешь собирать свои органы по всему миру», — доносится до меня. «Я больной на голову, лучше не шути со мной». Райдл возвращается в машину, заводит двигатель и с ревом покрышек увозит меня. «Головой своей думала, когда садилась в машину?» — срывается он. Не кричит, но я вижу, как белеют костяшки его пальцев, отрывается на руле. «Я предупреждал тебя, Вайлет. В Кейптауне опасно, нужно быть начеку». Молчу, без понятия, что ответить. «Дура, у которой нет мозгов?» «Показала мне свой характер?» Он тормозит на обочине и выходит, закуривая. Я не шевелюсь. «Выходи!» — командует. Я подчиняюсь, принимая его ладонь. Рейхенбах прижимает меня к себе, и я взрываюсь. Плачу у него на плече, крепко цепляя за ткань его пестрой рубашки. «Такая дура!» — его голос дрожит, он напуган, как и я. «Тебя же чуть не изнасиловали. Как бы жила после этого? Смогла бы вообще!» Глубокий рваный выдох, пробирающий меня до костей. Чемберс беспокоится за меня. «Дура!» — соглашаюсь. Райдл гладит меня по спине до легкой дрожи, обнимает. Делает все, чтобы мне стало легче. И легче становится. Без него не справилась бы. Немного успокоившись, я продолжаю. «Ты же оказался рядом!» Взгляд Райдла вызывает у меня веселье. Он смотрит с долей иронии. «Серьезно? Убить тебя мало, Вайлет. Поехал проследить, убедиться, что ты в целости доберешься до дома». «Значит, кто-то сверху очень любит меня», — разуберегает, посылая помощников. «Надеюсь, доберусь». С надеждой во взгляде любуюсь им. Райдл очень симпатичный. У нас все могло бы сложиться иначе, если бы не его взрывной характер и мое нежелание в целом строить отношения. «Доберешься», — заверяет Рейхенбах, опаляя зелеными глазами. И свое обещание Райдл сдерживает. Я вижу, как он на меня смотрит, но не могу ответить тем же. У меня уже куплены билеты. На днях я улетаю из страны.